Но, может, правда они патриоты? Почему они не воруют у государства? Почему они не грабят особых дач? Почему не останавливают длинных черных автомобилей? Потому что ожидают там встретить победителя Колчака? Нет, потому что автомобили и дачи хорошо защищены, потому что реалист Сталин давно понял, что все это жужжанье одно, перевоспитание урок, и перекинул их энергию, натравил на граждан собственной страны. Вот каковы были законы 30 лет до 1947-го. Должностная, государственная, казенная кража, ящик со склада, 3 картофелины из колхоза — 10 лет, а с 47-го и 20. Вольная кража. Обчистили квартиру, на грузовике увезли все, что семья нажила за жизнь. Если при этом не было убийства, то до 1 года, иногда 6 месяцев. От поблажки воры и плодятся. Своими законами сталинская власть ясно сказала уркам: «Воруй не у меня, воруй у частных лиц». Ведь частная собственность — отрыжка прошлого, а персональная собственность — надежда будущего. И урки поняли. В своих рассказах и песнях такие бесстрашные. Пошли они брать там, где трудно, опасно, сносят головы. Нет. Трусливо и алчно поперли туда, куда их понаравливали, раздевать одиноких прохожих, воровать из неогражденных квартир. 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Кто не помнит этой вечно висящей над гражданином угрозы: не иди в темноте, не возвращайся поздно, не носи часов, не имей при себе денег, не оставляй квартиру без людей, замки, ставни, собаки. Необчищенные вовремя фельетонисты теперь высмеивают дворовых верных собак. В последовательной борьбе против отдельности человека социалистическое государство сперва отняло у него одного друга — лошадь, взамен обещая трактор. Как будто лошадь — это только тяга плуга, не живой твой друг в беде и в радости, не член твоей семьи, не часть твоей души. Вскоре же и неотступно стали преследовать второго друга — собаку. Их брали на учет, свозили на живодерню, а чаще особыми командами от местных советов застреливали каждую встречную. И на то были не санитарные и не скупостные экономические соображения. Основание глубже. Ведь собака не слушает радио, не читает газет. Это как бы неконтролируемый государственный гражданин и физически сильный. Но сила идет не для государства, а для защиты хозяина как личности, независимо от того, какое состоится о нем постановление в местном совете и с каким ордером к нему придут ночью. В Болгарии в 1960-м было, не шутя, предложено гражданам вместо собак выкармливать свиней. Свинья не имеет принципов, она растит свое мясо для каждого, у кого есть нож. Впрочем, гонение против собак никогда не распространялось на государственно полезных оперативных и охранных овчарок. Сколько обокраденных граждан знает, что милиция даже не стала искать преступников, даже дело не стали заводить, чтобы не портить себе отчетности. Потеть ли его ловить, если ему дадут 6 месяцев, а по зачетам сбросят 3? Да и пойманных бандитов еще будут ли судить? Ведь прокуроры снижают преступность. Этого требуют от них на каждом совещании. Тем странным способом, что просто заминают дела, особенно если по делу предвидится много обвиняемых. Наконец, обязательно будет сокращение сроков. И, конечно, именно для уголовников. Эй, поберегись, свидетель на суде. Они скоро все вернутся. И нож в бок тому, кто свидетельствовал. Оттого, если видишь, что залезают в окно, вырезают карман, вспарывают чемодан твоего соседа, зажмурься, иди мимо, ты ничего не видел. Так воспитали нас и воры, и законы. В сентябре 1955-го литературная газета, смело судящая о многом, только не о литературе, проливала крокодилову слезы в большой статье. Ночью на Московской улице под окнами двух семей шумом убивали и убили человека. Выяснилось позже, что обе семьи, наши, советские, были разбужены, поглядывали в окна, но не вышли на помощь, жены не пустили мужей. И какой-то их однодомец, может быть, и он был тогда разбужен, но об этом не пишется, член партии с 1916 года, полковник в отставке и, видимо, томясь от безделья, взял на себя обязанность общественного обвинителя. Он ходит по редакциям и судам и требует привлечь эти две семьи за соучастие в убийстве. Гремит и журналист. Это не подпадает под кодекс, но это позор, позор. Да, позор, но для кого? Как всегда в нашей предвзятой прессе, в статье этой написано все, кроме главного. Кроме того, что первое. Ворошиловская амнистия 27 марта 1953 года в поисках популярности у народа затопила всю страну волной убийц, бандитов и воров, которых с трудом переловили после войны. Вора миловать, доброго погубить. Второе. Существует в Уголовном кодексе УК 1926 нелепейшая статья 139 о пределе необходимой обороны. И ты имеешь право обнажать нож не раньше, чем преступник занесет над тобой свой нож, и пырнуть его не раньше, чем он тебя пырнет. В противном случае будут судить тебя. А статьи о том, что самый большой преступник — это нападающий на слабого, в нашем законодательстве нет. Эта боязнь превзойти меру необходимой обороны доводит до полного расслабления национального характера. Красноармейца Александра Захарова у клуба стал бить хулиган. Захаров вынул складной перочинный нож и убил хулигана. Получил за это 10 лет, как за чистое убийство. «А что я должен был делать?» — удивлялся он. Прокурор Арцишевский ответил ему: «Надо было убежать». Так кто выращивает хулиганов? Третье. Государство по Уголовному кодексу запрещает гражданам иметь огнестрельное либо холодное оружие, но и не берет их защиты на себя. Государство отдает своих граждан во власть бандитов и через прессу смеет призывать к общественному сопротивлению этим бандитам. Сопротивлению чем? Зонтиками? Скалками? Сперва развели бандитов. Потом начали собирать против них народные дружины, которые, действуя вне законодательства, иногда и сами превращаются в тех же. А ведь как можно было просто с самого начала? «Согните им голову под ярмо закона!» Так единственно верное учение поперек дороги. Что было бы, если б эти жены отпустили мужей, а мужья выбежали бы с палками? Либо бандиты убили бы их, это скорее, либо они убили бы бандитов и сели бы в тюрьму за превышение необходимой обороны. Полковник в отставке на утреннем выводе своей собаки мог бы в обоих случаях посмаковать события. А подлинная самодеятельность, такая как во французском фильме «Набережная утренней зари», где рабочие без ведома властей сами вылавливают воров и сами их наказывают, такая самодеятельность не была бы у нас обрублена как самовольство. Такой ход мысли и фильм такой разве у нас возможны? Но и это не все. Есть еще одна важная черта нашей общественной жизни, помогающая ворам и бандитам процветать — боязнь гласности. Наши газеты заполнены никому не интересными сообщениями о производственных победах, но отчетов о судебных процессах, сообщений о преступлениях в них почти не найдешь. Ведь по передовой теории преступность порождается только наличием классов. Классов же у нас нет, значит, и преступлений нет, и потому нельзя писать о них в печать. Не давать же материал американским газетам, что мы от них в преступности не отстали. Если на Западе совершается убийство, портретами преступника облеплены стены домов. Они смотрят со стоек баров, из окон трамваев. Преступник чувствует себя загнанной крысой. Совершается наглое убийство у нас, пресса безмолвствует, портретов нет. Убийца отъезжает за 100 километров, в другую область и живет там спокойно. И министру внутренних дел не придется оправдываться в парламенте, почему преступник не найден. Ведь о деле никто не знает, кроме жителей того городка. Найдут — хорошо, не найдут — тоже ладно. Убийца — не нарушитель государственной границы, не такой уж он опасный для государства, чтоб объявлять всесоюзный розыск. С преступностью, как с малярией. Рапортовали однажды, что ее больше нет, и больше лечить от нее нельзя, и диагноза такого ставить нельзя. Конечно, закрыть дело хочется и милиции, и суду. Но это ведет к формальности, которая еще больше на руку истинным убийцам и бандитам. В нераскрытом преступлении обвиняют кого-нибудь первого попавшегося, а особенно охотно довешивают несколько преступлений тому, за кем уже есть одно. Стоит вспомнить дело Петра Кизилова, «Известия» 11-12-59 и апреля 60-го. Дважды без всяких улик приговоренного к расстрелу за несовершенное им убийство. Или дело Алексеенцева, «Известия» 30-1-60-го, сходно. Если бы письмо адвоката Попова по делу Кизилова пришло не в «Известия», а в «Таймс», это кончилось бы сменой королевского суда или правительственным кризисом. А у нас через 4 месяца собрался обком. Почему обком? Разве суд ему подвластен? И, учитывая молодость, неопытность следователя, зачем же таким людям доверяют человеческие судьбы, участие в Отечественной войне? Что-то нам его не учитывали в свое время. Кому записали выговор в учетную карточку, а кому погрозили пальцем? Главному же палачу Яковенко за применение пытки, это уже после 20 века, еще через 3 года дали будто бы 3 года, но поскольку он свой человек, действовал по инструкции, выполнял приказ, неужели ж его заставят отбывать срок на самом деле? За что такая жестокость? А вот за адвоката Попова придется приняться, чтобы выжать его из Белгорода. Пусть знает блатной и всесоюзный принцип: тебя не долбут, не подмахивай. Так всякий, вступившийся за справедливость, 3жды, 8жды раскается, что вступился. Так наказательная система оборачивается для блатных поощрительной, и они десятилетиями разрастались буйной плесенью на воле, в тюрьме и в лагере. И всегда на все есть освещающая высокая теория. Отнюдь не сами легковесные литераторы определили, что блатные — наши союзники по построению коммунизма. Это изложено в учебниках по советской исправительно-трудовой политике. Были такие, издавались. В диссертациях и научных статьях по лагереведению. А деловее всего — в инструкциях, на которых и были воспитаны лагерные чины. Это все вытекает из единственно верного учения объясняющего всю переливчатую жизнь человечества классовой борьбой и ею одною. Вот как это обосновывается. Профессиональные преступники никак не могут быть приравнены к элементам капиталистическим, то есть инженерам, студентам, агрономам и монашкам. Вторые устойчиво враждебны диктатуре пролетариата. Первые лишь политически неустойчивы. Профессиональный убийца лишь политически неустойчив. Люмпен не собственник, и поэтому не может он сойтись с классово-враждебными элементами, а охотнее сойдется с пролетариатом. Ждите. Поэтому-то по официальной терминологии ГУЛАГа и названы они социально близкими. С кем породнишься? Поэтому инструкции повторяли и повторяли: оказывать доверие уголовникам-рецидивистам. Поэтому через КВЧ положено было настоятельно разъяснять уркачам единство их классовых интересов со всеми трудящимися, воспитывать в них презрительно враждебные отношения к кулакам и контрреволюционерам. Помните Уиды Авербах? Это он подучил тебя украсть. Ты сам бы не украл. И делать ставку на эти настроения, помните, разжигать классовую борьбу в лагерях. Завязавший вор Минаев в письме ко мне в литературной газете 29.11.62. Я даже гордился, что хоть и вор, но не изменник и предатель. При каждом удобном случае нам, ворам, старались дать понять, что мы для Родины все-таки еще не потерянные, хоть и блудные, но все-таки сыновья, а вот фашистам нет места на земле. Завязать воровское. С согласия воровского мира порвать с ним, уйти во фраерскую жизнь.